сознание. Вынесено крыльцо, старый фонарь. Мы успели и стало вокруг мне внимание. Понял я, не для запоминания. Как в рассветных лучах в корке мозга последний огрызок извилины летом зачах. И что бы там ни было, нам-то что? Нам-то чего? Нам-то что? Нам внезапно не надо того. Нам-то что? Нам-то чего? Холодно, и не она одна. Или найдет тебя выстрел, или тебя прыскает твоим вторым другом. И ты снова кричишь какие-то отрывочные предложения. И ходишь кругом и кругом, и кричишь. И на тебя прыскает твоим вторым другом. И кричишь, и ходим кругом и кругом. И на нас прыскает нашим вторым другом. Под кафелем между стен успели и заперлись в своем мире. И там даже весело. Нам там даже весело. Мы успели и крепко заперлись в своем мире. Потому что дубовая дверь и бабий крест держат крепко. Дженис Джоплин и Парвати держат вечно. Дженис Джоплин и Парвати держат вечно. Дженис Джоплин и Парвати держат вечно.